Второе. История монофиситов менее богата событиями и менее интересна, чем история несториан. Под управлением Зенона и Анастасия их хитрые вожаки сумели снискать расположение монарха, захватили в свои руки епископские должности на Востоке и раздавили сирийскую школу на ее родной почве. Догматы монофиситов были установлены самым изысканным старанием антиохийским патриархом Севером. Он осудил слогом генетикона враждебные ереси Нестория и Евтихия, отстоял против последнего реальность тела Христова и заставил греков допустить, что он был лжец, говоривший правду. Но сближение идей не могло ослабить пыла страстей. Каждая партия более прежнего удивлялась ослеплению своих противников, споривших из-за такого ничтожного различия. Сирийский тиран прибегнул к насилию для поддержания своего догмата, и его владычество запятнало себя кровью 350 монахов, которые были умерщвлены под стенами Апамеи, быть может, не без вызова со своей стороны и не без сопротивления. Преемник Анастасия снова водрузил на востоке знамя православия. Север бежал в Египет, а его друг, красноречивый Ксенайя, спасшийся от персидских несториан, был задушен в своем изгнании пафлагонийскими мельхитами. 54 епископа были отставлены от своих должностей. 800 лиц духовного звания были заключены в тюрьмы, и, несмотря на двусмысленное, милостивое расположение Феодоры, лишенные своих пастырей восточной церкви, должны бы были мало-помалу погибнуть по недостатку духовной пищи или вследствие отравы, внесенной в их учение. В этой беде издыхавшая партия ожила, собралась силами и окрепла благодаря усилиям одного монаха, и имя Якова Бородея сохранилось в названии яковитов, от которого, быть может, содрогнется английский читатель, так хорошо с ним знакомый. От святых исповедников, содержавшихся в Константинопольской тюрьме, он получил звание эдесского епископа и восточного апостола. А назначение 80 тысяч епископов, священников и диаконов исходило из того же неистощимого источника. Успехом усердного миссионера содействовала быстрота дромадеров, которых доставлял ему один преданный арабский вождь. Учение яковитов и их правила церковного благочиния втайне утверждались во владениях Юстиниана, и каждый яковит был обязан нарушать закон и ненавидеть римского законодателя. В то время как преемники Севера скрывались в монастырях или в деревнях, в то время как они, спасаясь от смертного приговора, находили убежище в пещерах пустынников и в палатках сарацинов, они не переставали предъявлять, точно так же, как и теперь они предъявляют, свое неотъемлемое право на титул, на ранг и на прерогативы антиохийского патриарха. Под более мягким игом неверующих они жили в одной миле от Мердина, в привлекательном Зафаранском монастыре, который они украсили кельями, водопроводами и плантациями. Хотя и почетное, но второстепенное место было занято Мафрианом, который, живя в самом Мосуле, вел оттуда борьбу с несторианским католикозом из-за первенства на Востоке. Число лиц, занимавших яковитской церкви в различные эпохи под управлением патриарха и Мафриана должности архиепископов и епископов, доходило, как полагают, до 150. Но правильная организация их церковной иерархии частью ослабла, частью разрушилась, и большая часть их приходов ограничивается окрестностями Евфрата и Тигра. В городах Алеппо и Амид, часто посещаемых патриархом, есть несколько богатых торговцев и искусных ремесленников, но большинство населения живет ежедневными заработками и по бедности или из суеверия налагает на себя тяжелые посты, которые возобновляются 5 раз в году и во время которых и духовенство, и миряне воздерживаются не только от мяса и яиц, но даже от вина, оливкового масла и рыбы. В настоящее время они насчитывают от 50 до 80 тысяч последователей, составляющих остатки многолюдной церкви, которая в течение 12 столетий постоянно приходила в упадок от гонений. Однако в этот продолжительный период времени несколько отличавшихся личными достоинствами иноземцев обратились в монофиситскую веру. И один иудей был отцом восточного примаса Абульфараджа. Он писал изящные сочинения на языках сирийском и арабском, был поэтом, доктором, историком, глубокомысленным философом и умеренным в своих убеждениях богословом. Когда он умер, на его похоронах присутствовал его соперник, несторианский патриарх, со свитою из греков и армян, позабывших свои распри и проливших свои слезы над могилой врага. Однако, несмотря на то, что эта школа была возвеличена добродетелями Абульфараджа, она, как кажется, стояла на более низком уровне, чем ее несторианские собратья. Суеверия яковитов более гнусные, их посты более суровы, их внутренние распри более часты, а их наставники, насколько я в состоянии измерять степени безрассудства, более далеки от требований разума. Причину этого, как кажется, следует искать в суровости монофиситской теологии и, главным образом, в чрезмерном влиянии монашеского сословия. И в Сирии, и в Египте, и в Эфиопии яковитские монахи всегда отличались суровостью своего образа жизни, и после их смерти в них чтят любимцев божества. Только их почтенные руки считаются достойными держать посох епископа или патриарха. И они берутся управлять людьми в то время, как сами еще заражены монастырскими привычками и предрассудками. Третье. На языке восточных христиан монофилиты всех веков обозначались названием маронитов, которое было мало-помалу перенесено с отшельника на монастырь, а с монастыря на целый народ. Святой или дикарь 5-го столетия Марон проявлял свое религиозное сумасбродство в Сирии. Города Апамея и Эмеза соперничали из-за обладания его мощами. На его могиле была сооружена великолепная церковь, и 600 его учеников выстроили свои кельи на берегах Оронта. В спорах о воплощении они аккуратно держались православной колеи, проведенной между школами Нестория и Евтихия. Но несчастный вопрос об одной воле или об одном влиянии в двух естествах Христа был порожден их досужей любознательностью. Их последователь, император Ираклий, в качестве маронита не был допущен внутрь Эмезы. Он нашел убежище в монастыре своих единоверцев, а за их богословские поучения наградил их обширными и богатыми поместьями. С названием и с учением этой почтенной школы стали знакомиться греки и сирийцы. А как было сильно ее рвение, видно из заявления, сделанного на Константинопольском соборе антиохийским патриархом Макарием, что он скорее дозволит разрубить себя на части и бросить в море, чем признать во Христе две воли. Или именно такой, или более мягкий способ гонения скоро заставил мирных жителей равнины принять истинное учение, между тем, как отважные туземцы Ливанских гор гордились названием мордаитов или бунтовщиков.